Блаженная Анна Ивановна похоронена неподалеку от часовни блаженной Ксении, скончалась 1 июля 1853 года. Тысячи людей собрались на погребение 15 июля. Газеты писали о 40 тысячах человек, пришедших проститься с той, кто помогала им нести жизненный крест. Судьба и подвиг Анны Ивановны Лукашовой во многом сходен с тем, что нам известно о блаженной Ксении. Так же, как и святая блаженная Ксения, принадлежала она к интеллигентной фамилии, закончила один из институтов Петербурга, также потеряла любимого человека, обманувшего надежды на замужество, также сокровен ее внутренний подвиг при вступлении на путь юродства. Плоды этого подвига были велики. Блаженная Анна, облаченная в рубище, в белом чепце на голове, повязанном поверх ситцевым платком, с огромным мешком за плечами и палкой в руках, обходила дозором город, принося людям извещение о воле Божией. Она грозно обличала гордость и заносчивость, добрым людям радостно сообщала наперед о предстоящих им радостях. Ей было открыто будущее не только отдельных людей, но и народа в связи с природными катаклизмами. Так она предсказывала будущее урожаи и неурожаи, прибыли и убытки, время смертей, свадеб и крестин. Священнику Покровской Коломенской церкви отцу Гавриилу, который недолюбливал блаженную, и однажды на поминках, где они сидели рядом, спросил ее: «Вот ты, Анна Ивановна, много постранствовала в своей жизни, много потрудилась, а приготовилась ли ты к смерти?» Блаженная ответила: «Я, батюшка, всегда готова умереть. Да вот что мне жаль. Когда я умру, то и ты проживешь после меня не больше недели. А у тебя ведь семья, надо пожалеть семью». В другой раз при встрече на улице она подтвердила: «Как только я умру, и не успеют меня похоронить, как и по тебе будут панихиды служить». Действительно, через 2 дня после кончины блаженной Анны отец Гавриил скончался, внезапно заболев. Более 30 лет подвязалась блаженная Анна в подвиге юродства, продолжая таинственное заступничество за град святого Петра, начатое блаженной Ксенией. Свидетельства о ее чудотворениях при жизни и по молитве к ней после смерти были опубликованы в отдельной брошюре, а ныне переизданы в книге «Блаженные Санкт-Петербурга».